И что с того? Мало ли кем я могу интересоваться? М торжествует, заранее предвкушая сладкий миг победы. Оказывается, вы знакомы. Ми, можешь не стараться. Все, что она сказала, чистая правда. Если не веришь мне, можешь обратиться к лордмиралу или к ректору академии, они подтвердят. Если на этом все, можешь возвращаться домой. А я займусь срочными делами, не требующими отлагательств. И не надейся. Вселенское разочарование в глазах эльфа сменяется не менее глобальной решимостью довести дело до конца. Что тебе еще надобно, лапушка? Демонстративно устало зеваю в ответ. Как ты объяснишь, что именно две твои знакомые оказались победительницами бала? Может, у меня хороший вкус. Кстати, ты тоже моя знакомая, но в конкурсе не победила. Хромает твоя логика на обе ноги. Почему бы не повеселиться, если работать она все равно не дает? К тому же Ассилору вроде бы подарил император. Или нет? Если бы не видела своими глазами, ни за что не поверила бы, что этот напыщенный жлоб способен на такой подарок, и вдруг, спохватившись. Постой-ка, ты хочешь сказать, что второй цветок подарил ты? Не надо приписывать мне свои фантазии. Я этих слов не говорил, но и не отрицал. Неужели твоих рук дело? Отвечаешь на мои вопросы честно и без утайки. В ответ сообщаю, кто подарил цветок. Договорились. Поскольку на мне висит квест на изощренную или изящную месть, то позарез нужна информация об объекте возмездия. Поэтому вытряхиваю из М все, что связано с эльфой-блондинкой. К сожалению, зацепиться абсолютно ни за что. К деньгам она равнодушна, да и банкротство никак не вписывается в параметр изящное. Связей порочащих не имеет. Положением в обществе и высшем свете абсолютно не дорожит. С этой стороны тоже ничего перспективного для возмездия нет. Вообще, объект мести какой-то малохольный. Помешана на работе и научных исследованиях, что в ее случае одно и то же. В какой области науки специализируется? Спрашиваю для виду, пытаясь сообразить, о чем еще спросить. В бионике. Специалист по магической биологии, причем один из лучших в империи. Если судить непредвзято и объективно, то просто лучшее. Недаром на трех последних Сатурналиях она неизменный победитель. Знакомое слово, где-то недавно уже слышал. Сатурналии – это тот самый праздник, который объявил император. Удача мне опять не изменяет. Выясняется, что праздник – не что иное, как состязание среди агрономов и прочих растениеводов. Но поскольку выращивание для эльфов – не просто занятие, а тотальное увлечение, переходящее в патологическую страсть, к тому же имеющее огромный сакральный смысл, то состязание по важности соответствует Олимпиаде, не меньше, и является воистину всенародным. Участвовать в Сатурналиях могут все расы. Самый важный вопрос. В принципе, наверное, да. Фири неизменно выступают, но без особых успехов. У других вообще шансов нет. М удивляется вопросу, впрочем, уже никак не реагирует. Какой принцип отбора и определения победителя? Что получает чемпион? На первом этапе надо предоставить любое необычное или уникальное растение, выращенное своими руками. Здесь происходит отсев основной массы. На втором этапе участник должен предъявить научную работу по биологии. После чего конкурсантов останется только 10, эльфов. Фири не сильны в науке, и до заключительного этапа не доходит. В финале оцениваются уникальные магические растения, выращенные участниками. Не очень понятна разница между первым и третьим этапом. В финале растение должно обладать ярко выраженной магической составляющей, без этого нет ни одного шанса на победу. Спасибо, М. Так ты говоришь, что проиграть в конкурсе для Наталисии немыслимо. Если допустить такое, даже зажмурилась, как кошка от удовольствия, представив такую картину, для нашей недотроги это будет катастрофа. Но почему тебя это интересует? Будущего победителя Сатурналий должно интересовать все, что связано с его предстоящим триумфом. Опять шутишь, а я подумала. Никаких шуток, все серьезно. что там полагается победителю в качестве награды. Как-то забыл уточнить. Золотой лавровый венок и исполнение желания. Лауреат Сатурналии имеет право попросить императора исполнить любое желание. Выполнимое, естественно, и разумное. Ты просто чудо. Я люблю тебя. В гуманистическом смысле этого слова, тут же поправляюсь. Разница в числе хромосом, это не баловство. Зубы не заговаривай. Теперь твоя очередь отвечать. Кто подарил цветок недотроги? Я уже знаю ответ, но хочется убедиться. Ну право, что за недоверие? Конечно, отвечу, моя работа. Все равно узнаешь, когда выставлю его на конкурс. Эльфа странно смотрит на меня, словно впервые увидела. Не спорю, если это твой цветок, то пройти во второй тур не проблема. Но дальше что будешь делать? Не говорю уже о том, что в финале тебе не выиграть. Энергетические миларны, которые питают купол над городом, видел. Именно за них дали лавровый венок победителю 2 года назад. Впечатляет, вынужден признать очевидную проблему, но не пугает. И что же попросила в награду наша недотроганати? Ты не поверишь. Дополнительное финансирование для своей кафедры. В таких случаях великий маг Зигмунд Фе говорил, мужика ей надо. Срочно. Глава 12. Условия понятны. Приступаем. Отсчет времени пошел. Пристав покидает арену, у меня чуть меньше минуты на подготовку. Рейнджер тоже не теряет времени даром, бафится по полной, накачивает защиту и повышает навыки. Именно для этого дается 60 секунд перед началом дуэли. Атаковать соперника в этот момент нельзя, можно только готовиться к бою. Ни стыда, ни благородства, и так выше меня уровнем в 2 раза, и этого ему мало. Впрочем, играть честно никто не собирается, муки совести меня не мучают. Наоборот, поведение противника развязывает руки. На трибунах все места заняты, развлечения в последнее время редкость, а тут сразу двойное удовольствие. Судя по ставкам, в мою победу никто не верит. 1:50 в первом бою не в мою пользу, и 1:30 во втором. Тем больше моя прибыль, сами себе злобные буратины. Ставлю 1000 золотом. Между тем, секунды неумолимо тают. Пора и мне приступать к подготовке. Для начала высыпаю ведро колотого льда и кастую призыв снежница. Накануне долго ломал голову, прикидывая различные тактические варианты. В результате пришел к выводу, что наиболее опасен для меня ближний бой и дистанционная магия. К счастью, оба соперника не специалисты по магическому воздействию, поэтому основная опасность исходит от капитана Рейнджеров. Ни одного шанса против него в ближнем бою у меня нет, разница уровней слишком большая. Именно поэтому приходится выкладывать все козыри в первой схватке, иначе до второго поединка я просто не дотяну. Еще одна проблема – отсутствие снега. Методом проб и ошибок удалось вызвать жнеца, заменив снег измельченным льдом, но результат получился не ахти какой. Время жизни – всего 30 минут. То есть ни о каком втором раунде речь не идет, следующий призыв возможен только завтра. Однако удача скупо улыбается мне, снеговик выходит аж 14 уровня. В первый раз такое случается, потихоньку растет мастерство. Стоит отметить, что дуэльная арена имеет форму почти правильного квадрата, со стороной в 30 метров. Здесь принято начинать бой друг напротив друга, стоя на специальных отметках ближе к середине, что меня категорически не устраивает. Вопреки очевидному, я не собираюсь от него бегать по всей арене, наоборот, мне нужно прикрыть снеговика от прямого столкновения, иначе его быстро разнесут на снежки. Поэтому жнец оказывается в самом углу, я же чуть впереди, перекрывая доступ. Последние секунды уходят на реализацию еще одного сюрприза, того самого, за который теоретически меня должна была мучить совесть. Варварское изобретение нашего средневековья – чеснок против конницы. Название никоим образом не отражает суть этого простого, но весьма изуверского способа борьбы с конницей. 4 гвоздя, штыря, лезвия или чего-то подобного, скрепляются под углом в 120 градусов, остриями наружу, образуя некое подобие пирамиды с остриями в вершинах, но без граней. Уникальность этой конструкции в том, что как ни брось ее на землю, все равно одно острие обязательно будет торчать вверх, три остальных будут упираться в поверхность, придавая устойчивость. Острия могут иметь зазубрины, что делает их извлечение трудным и весьма болезненным. Предназначен чеснок прежде всего против несчастных лошадей. Поскольку у моего соперника копыта отсутствуют, то размер зазубренных штырьков на моих колючках намного меньше, зато их много, 200, и всего за 50 золотых. Кто-то скажет, что это безумно дорого за такую мелочь, но для меня важнее эффективность, да и за срочность пришлось доплатить. Вчера, в тот момент, когда явилась стервозная эльфа, я как раз занимался их модернизацией. Как нетрудно догадаться, в полном соответствии с предсказанием шамана, давшего мне замечательное имя, я решил сделать колючки еще и отравленными, для чего обильно смазал все острия ядом. К слову, ингредиенты закупил у доброй бабушки-травницы, чем несказанно удивил ее. Не удивлюсь, если в завтрашнем номере газеты появится история о крысах-мутантах, которых не берет даже литр концентрированного яда. Должен же был я объяснить, зачем мне столько отравы. У стороннего наблюдателя возникнет вопрос, как же сам трав собирается бегать по этим отравленным колючкам. Все гениально и просто. 10 золотых, и мои сапоги оказались с уникальной металлической подошвой, непробиваемой даже из винтовки Мосина образца 1891 года, не то что какими-то ржавыми гвоздями. Впрочем, про винтовку я загнул ради красного словца, благо проверить это утверждение невозможно по причине отсутствия огнестрела в этом мире. Для улучшения сцепления с землей, мои бутсы обзавелись устрашающими шипами. Бегают же футболисты в подобных, чем я хуже. Жестом потомственного сеятеля щедро разбрасываю чеснок вокруг себя и на подступах к снеговику. Последняя заготовка, бросаю парочку дымовых шашек. Дымят они, честно признаюсь, хреново, кустарщина, слепленная на скорую руку, но для местных жителей это что-то неведомое и пугающее. В их понимании дым без магии, деньги на ветер в прямом смысле. Надеюсь, и мой противник такого же мнения. Ну, скажите, кто в здравом уме будет бросаться обычными дымовухами, не способными нанести хоть какой-то ущерб? Мой блеф проходит на ура. Приставы, да и некоторые маги на трибунах, удивленно и тревожно засуетились, пытаясь опознать, что за грозное заклинание применил неизвестный боец. Капитан Рейнджеров, задержав дыхание, делает крюк вдоль края арены, чтобы избежать неизвестного воздействия. Это дает мне еще несколько секунд. Кастую вектор лопуха. Не знаю, как сработало, успеваю израсходовать две рунные заготовки. В этот момент снеговик удачно выдает замедление, и тут же следом веер ледяных игл. Хорошо, что мимо меня, не задевая. Эльфу происходящее категорически не нравится, и он резко ускоряется, чтобы тут же напороться на отравленный чеснок. По всей видимости, один из векторов его все же достал, иначе чего ему так ругаться от парочки зазубренных гвоздей в подошве. Однако пока ему эти повреждения, что слону дробинка. В ход идет последний козырь, круговая вьюга. Хотел приберечь ее для второй схватки, но не судьба. Судя по всему, сейчас меня начнут кромсать на кусочки. Не до жиру, в бой идет все. Все пространство вокруг меня заволакивает радующая глаз пелена. Эльф, потеряв ориентацию, похоже, ловит еще один или два чеснока, по крайней мере его воинственные вопли иногда ни с того ни с сего усиливаются. К сожалению, блуждать в таком маленьком облаке долго не получится при всем желании. Через пару секунд эльф все равно выскакивает на меня. А во, уже треть жизни съедена, и отравление, похоже, прогрессирует. Не знаю, на что именно сработал вектор лопуха, но защита и резисты очевидно просели. Благо меня никто не заставляет стоять на одном месте, отпрыгиваю в сторону и тут же меняю направление, что позволяет мне вновь выиграть пару секунд. Тем временем каждая секунда нахождения в зоне действия вьюги снимает с моего противника по 40 хп жизни, при полном отсутствии сопротивляемости ядом, что мне и требуется. Игра в кошки-мышки продолжается еще несколько минут, за это время я всего пару раз скрестил клинки с рейнджером, за что сразу поплатился, получив глубокую царапину и разрез на рукаве. После этого я прекратил геройствовать и скрылся в ядовитом тумане. Даже моя замечательно прокачанная ловкость и уникальные клинки не помогают. Плохо дело. Изредка, как только из облака случайно появляется часть тела противника, в дело вступает жнец, вешая замедление и отвлекая внимание, что мне очень кстати. В конце концов, рейнджеру это надоедает, и он решает прикончить моего лучшего друга и товарища. Что мне и надо. В этот момент пелена вьюги рассеивается, время вышло. Вопреки моим надеждам, эльф двигается аккуратно и внимательно, хоть и дергающейся странной походкой, и больше не наступает на чеснок. Необычная пластика движений объясняется тем, что несколько колючек до сих пор торчат в подошве его сапога, очевидно, пропоров ее насквозь и достав до тела. К такому противнику стоит относиться с уважением, я бы не вытерпел такой боли. С гвоздями в пятках прыгать и махать мечом, упасите боги от такого. Однако уважение и восхищение не мешают мне строить планы, как его завалить окончательно. Жизни у него осталось примерно треть, дальше она не уменьшается. Поражение засчитывается, если этот показатель падает до 5% от максимума. Не дрейфь. Снежный друг, помощь уже близко. Твоя гибель будет не напрасной. Пока эльф добивает моего помощника, быстро достаю из запасника. Не тонущий якорь. Кто-то может подумать, что у меня крыша поехала. Не тут-то было. Ловко раскручиваю необычное оружие и метаю его в ноги противнику. Цепляю за правую конечность и с силой дергаю на себя. Эффект превосходит мои ожидания. С закованным в броню танком весом далеко за центнер такое проделать, наверное, невозможно, однако якорь обладает замечательным свойством уменьшать вес зацепленного им предмета на 2/3, и я легко сдергиваю с ног могучего, но резко потерявшего вес противника. Ноги взлетают вверх, а все остальное с грохотом рушится на землю, собирая лицом, руками и всеми остальными частями тела хороший урожай отравленного чеснока на земле. Бррррр, надеюсь, косметическая медицина здесь на высоте, иначе не позавидуешь хозяину такой разукрашенной морды. Впрочем, стезя наемника вполне заслуживает такого вознаграждения. Бой окончен. Приставы, вместе с лекарем, уже бегут к потерпевшему. Снежок, фу, это свои, не надо трогать. Можно было и не говорить, срок жизни снеговика истек. Штраф за использование льда этим не ограничивается, повторный вызов возможен теперь только через 26 часов. Достижение победитель титанов 3, плюс 140% к опыту при сражениях с соперниками выше вас по уровню. Критический удар против соперника выше вас уровнем, 81%. Шанс отклонить критический удар от соперника выше по уровню, 72%. Шанс получить эпический предмет, 4%. Побед, 36 из 42. Подвожу итоги первого боя, все по плану, и даже расход зелий ниже ожидаемого. А вот как сражаться со вторым противником, я представляю весьма смутно. Все домашние заготовки использованы и теперь известны противнику. Снеговик вне зоны доступа, чеснок против лучника бесполезен. Выход один, сближаться и рубиться до конца, благо запас лечебных зелий огромный. Если честно, план отвратительный, абсолютно не в моем стиле. Даже в лучшие времена я не любил танковать, а нынешние персы вовсе для этого не годятся. И куда деваться, ничего лучше придумать не могу. Условия понятны. Приступаем. Отсчет времени пошел. Секунды утекают как вода. Успеваю наложить бодрости крокодилову кожу, толку от них чуть, но и пренебрегать даже такой малостью не стоит. В последнее мгновение кастую вьюгу и как только возникает туманное облако, извлекаю из запасников один из последних козырей, ростовый, так называемый башенный щит. Стоил он всего-навсего 20 золотых, без особых излишеств, но зато большой и прочный, обычно даром никому не нужный в нормальном бою. Такие используются при штурме крепости для укрытия от стрел, отсюда и название. Никаких магических плюшек на нем нет, подозреваю, что их вынесет первыми же выстрелами, зато поверх щита идет еще один слой досок, обитых железом. Вес этого монстрообразного предмета – 60 килограммов, что относит его к классу штурмовых сооружений, а не личной экипировки. Мне без разницы, как щит выглядит и как называется, главное, чтобы работал, как надо. Удобно устраиваясь за щитом, и тут же начинается обстрел. Однако, за минуту около двух десятков тяжелых попаданий, как кувалдой бьет. В одном месте стрела прошла насквозь, видно торчащий из дерева наконечник, толстый и смутно знакомый. Да это же ССМ, стрела смерть магом. Мы так не договаривались. Если словить такую, лекари могут не успеть откачать. Наверное, уже можно прекратить бой и, сдав шпиона, спокойно покинуть арену. Преступный умысел фактически доказан. Только как это сделать? Да и моя репутация пострадает изрядно. Не могу я этого сделать на глазах прекрасных дам, а их на трибунах достаточно много, и среди них могут оказаться знакомые. Да что там могут, точно окажутся. А еще кроме них там сидит надутый самодовольный индюк, местный царек-император. Тот самый, что увел у меня симпатичную эльфу. Не сказать, что ли мне так уж нужна, но выставить себя перед ней в неприглядном виде, отказавшись от дуэли, решительно невозможно. Уже два десятка стрел торчат в моем оборонительном конструкте, еще примерно столько же пролетело мимо, помогла круговая вьюга, а скорострельный ушастый киллер не останавливается, хотя интенсивность заметно упала, запас стрел не бесконечен. Между тем, половина срока каста уже израсходована, пора действовать. Бросаюсь вперед, прикрываясь щитом. Пожалуй, слишком сильно сказано про бросаюсь. Неторопливо двигаюсь в сторону противника, с такой тяжестью не побегаешь. Впрочем, расстояние между нами невелико, мы быстро сходимся. Эльф пытается сместиться в сторону, но я легко определяю направление, куда он движется. Прилетающие стрелы, втыкаясь в щит, идеально точно указывают, где сейчас находится их бывший хозяин. Недопустимая ошибка для такого бойца. Еще пара секунд, и мы, наконец, сталкиваемся лбами. Отбрасываю ненужный щит и в упор стреляю из арбалета. 70 золотых отдал всего за один выстрел, больше мне он не нужен, только мешать будет. Зато какой выстрел! Эфирный токсин на острие болта – лучший подарок для киллера. Ненужный арбалет летит куда-то под ноги, позже кто-то наступит на него, прощайте, 70 монет. Молчащие клинки уже в руках, пошла казацкая рубка. Растерянный эльф отступает, пропуская мои удары и теряя жизнь. Трудно понять причину. Либо мое мастерство не настолько плохое, как я привык думать, либо наемник не силен именно в этой области боевых искусств. Может, еще эффект неожиданности сказывается. Лишиться всех магических способностей в самый разгар сражения – неприятный сюрприз для любого. К тому же отравление теперь в полную силу сжигает жизнь. Красная полоса тает прямо на глазах. И опять рано радуюсь. Раздается страшный грохот, и мимо меня пролетает расколотый башенный щит. В этот момент, по закону подлости, рассеивается ядовитый туман, и на поля боя обнаруживается новый гость, тот самый, что пнул мой ростовый щит. Истукан Попольвух, уровень 57, жизнь 4400 из 4400. Мне кажется, или с трибун послышались возмущенный свист и крики негодования. Впрочем, мне это если и поможет, то только морально. Краем глаза замечаю приставов, сперва нерешительно рванувшихся к арене, потом словно по сигналу замерших на полпути. Не скажу точно, но догадываюсь, кто остановил их в последний момент. Взгляды судебных магов мечутся между ареной и дальней ложей, той самой, что украшена королевскими лилиями. Еще одна зарубка на память. Придет время, сочтемся. Не дождетесь. Кричу в полный голос, улыбаясь сразу всем зрителям на трибунах. Подныриваю под опасный замах и впечатываю руну гниль лопуха в брюхо истукану. Жизнь. 388 из 4400. Немного не хватает. Значит, добавим. Критический удар проходит без проблем. Против таких монстров он срабатывает практически всегда. Вероятность близка к целой единице. Жизнь. 27 из 4400. Это просто замечательно. Боялся, что на ноль сразу выйдет. А у меня нужный предмет не прокачанный. Улучшен предмет. Ритуальный нож поглощения, 12 уровень. Урон, 39. Урон эфирным созданием, 24. Урон магией, 19. Урон хаосом, 15. Вы уничтожили истукан Папа Львух, уровень 57. Изменено достижение Победитель Титанов 3. Получен новый уровень, 26. Опыт. 77650 из 81000. В этот момент на поле появляются приставы, еще какие-то эльфы в тяжелой броне. Позади них вижу хмурого эльфа с крысиным лицом, раздающего указания. Несостоявшийся киллер обездвижен магами и выносится с арены бойцами местного спецназа. Бой окончен. За нарушение правил ведения дуэли участник дисквалифицирован. Победа присуждается участнику трав. Достижение победитель титанов 3. Плюс 147% к опыту при сражениях с соперниками выше вас по уровню. Критический удар против соперника выше вас уровнем. 86%. Шанс отклонить критический удар от соперника выше по уровню. 77%. Шанс получить эпический предмет. 4%. Побед. 40 из 42. Опыт. Плюс 2000. Надо же, думал, неоконченная дуэль в зачет не пойдет. Оказывается, формальное признание победы тоже записывается в достижение. Расталкиваю толпу зевак и бросаюсь с распростертыми объятиями к главному особисту. Крепко трясу руку и громогласно выражаю признательность за поимку убийцы. Недоумение на крысином лице сменяется кислой миной. Догадался, ради чего такая бурная демонстрация чувств. Сам виноват, точнее, виноват император, из-за которого особисту пришлось лично вмешиваться в арест шпиона, иначе приставы, растерявшиеся от странных и противоречивых распоряжений начальства, запросто могли упустить ценную добычу. Грех не воспользоваться случаем и не обрубить хвосты. После наших дружеских объятий не только весь город, но и все нелегалы, резиденты вражеских разведок в курсе, что странный новичок является подсадной уткой. Следовательно, нападать на меня нет смысла. Остаются еще охотники за вознаграждением, но в чистом виде их здесь просто нет. Все они так или иначе связаны с разведкой сопредельных рас. После битвы варежкой не хлопай, хабара не будет, перефразируя брутальную поговорку, заменяя слова, несущие эмоциональный смысл. Приставы неохотно, но все-таки начинают шевелиться. Мое знакомство с местным Берией их впечатлило, иначе не видать бы мне хабара и трофеев, как своих ушей. Интересно, эльфы используют эту поговорку, или она для них полностью лишена смысла? К сожалению, меня тут же постигает стратегический облом. Оказывается, проигравший может выкупить свои доспехи и снаряжение, выплатив победителю четверть стоимости. Что все и делают. За капитана мне выплатили 2480 монет, явно обсчитали, крохоборы. По самым скромным подсчетам, стоимость снаряги занижена вдвое. С наемника Дрэу мне вообще ничего не досталось, лишь обещание выплатить компенсацию через неопределенное время. Однако от меня так просто не отделаешься. Под недовольное сопение и мычание судебные приставы составили опись доспехов и оружия, которые использовал агент Дрэу. К тому моменту киллера уже утащили, поэтому пришлось спорить о каждом предмете. Заверив список подписями самих приставов, я вписал как свидетеля журналиста, оказавшегося рядом как нельзя более кстати. Берию свидетелем записывать отказались категорически. Зря предложил, после этого приставы разбежались и ничего с них выбить не получилось. Зато все трофеи с поля боя достались мне полностью и без проблем, кроме раздавленного чьей-то варварской ногой арбалета. Нашлось и три десятка крафтовых стрел разной степени сохранности. Две из них особенно ценные. Упокоитель магов. Заряд. 89%. Упокоитель. Заряд. 74%. Отличия заметны невооруженным глазом. Второй образец внушает уважение сильнее. Точно таким же меня продырявила симпатичная инфена. Сальф искренне рад неожиданному и чудесному спасению. Он чуть не прослезился, крепко обнимая меня, при этом громко возмущался отсутствием благородства у противников. В глубине души я верил в высшую справедливость. Боги не могли допустить твоего поражения. Как видишь, твой друг оказался прав. Не поверишь, я даже поставил на тебя 5 золотых монет в первом бою. Спасибо, что напомнил. Осматриваюсь и замечаю невдалеке скорбные лица устроителей тотализатора. Пришло время стричь золотое руно. И здесь обманули. Ну что за народ? Ставил 1000, то есть по 500 на каждый бой. Соотношение было 1:50 и 1:30 во втором бою. Где мои 40 000 прибыли, спрашивается. Теперь вдруг выясняется, что правилами запрещено принимать ставку выше, чем 1:30. Поэтому выигрыш за первый бой составил только 15 000. За вычетом подоходного налога и акциза на игорные доходы, мне причитается 9436 золотых. Ладно, согласен, не буду судиться, я сегодня и так много заработал. Давайте еще столько же за второй бой, и мы в расчете. Не тут-то было. Оказывается, как только я поставил крупную сумму на первый бой, мой рейтинг тут же изменился. Потому следующую ставку приняли с заниженным чуть больше, чем в 1,5 раза коэффициентом. Поскольку первая ставка уменьшилась, то и вторая тоже, 1:19. Итого после уплаты всех налогов осталось 5897 золотых. И кто они после этого? Ушастые проходимцы, самые ласковые, что могу сказать в их адрес. Сальф, получив первым свой выигрыш, в прострации смотрел на сгребаемое мной золото. Да, были эльфы в наше время, могучие, лихое племя. Хлопаю глазами, удивленно уставившись на стихоплета. Даже золото перестал сгребать. Хорошие стихи. Сам писал. Мне показалось, или эльф покраснел. Нет, что ты. Как можно такое подумать? Это обрывок стиха, дошедший до нас из глубины веков. Произведение неизвестного, но, несомненно, великого стихоложца. По мнению исследователей, скорее всего, он из другого мира. Сам ты стихоложец. Меня распирает смех. Цитирую по памяти, зря, что ли, зубрил в школе. Да, были люди в наше время. Могучие, лихое племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не божья воля. Не отдали б Москвы. Есть такой редкий интернет-мем. Графиня опрокинутым лицом бежит к пруду. Никак не мог понять, что же это за лицо такое, поэтому странная фраза запомнилась, болтаясь в закоулках мозга и занимая место, отведенное для нужных и полезных знаний. Сейчас я вдруг понял, как она выглядела. Эльф превратился в наглядную иллюстрацию этого явления. Теперь я знаю, что обладателем такого лица может стать только тот, чей привычный мир только что исчез в никуда. Вывести из транса любителя литературы удалось лишь через несколько минут. Я вовремя догадался добавить еще пару отрывков из Михаила Юрьевича, что сразу привело эльфа в чувство. На бис, под запись, пришлось повторить несколько отрывков. Рука бойцов колоть устала и слуга царю, отец солдатам. Оказывается, поиск стихов – основное хобби нашего друга. Согласен, что в игровом мире поэзия – редкость. Любой маркетолог скажет, что это не продающийся товар, но делать из нее культ. Местные эльфы, похоже, окончательно съехали с катушек от скуки в отсутствие игроков. Это будет сенсация. Завтрашний номер уйдет тройным тиражом. Надо обязательно сообщить коллегам в другие города. Представляю, как они удивятся. Текст легендарной баллады «Эльфинополе» считается безвозвратно утраченным, до наших дней дошло всего несколько строк. И вдруг такая удача. Что-то кольнуло меня в этой фразе. «В другие города». Эльф испуганно захлопал глазами. «Ты этого не слышал? Я ничего не говорил. И даже не заикайся на эту тему». «Договорились. Однако, хочу спросить. Тебя не смущает, что баллада о людях? Нельзя сразу две сенсации за один раз сообщать. Пусть сначала порадуются счастливой находке. Потом когда-нибудь, когда привыкнут, придется открыть тайну. Но сейчас никак нельзя. Ты же не хочешь омрачить этот великолепный миг. Сальф, ты еще не потерян для общества». Произношу загадочную фразу. Я уже было разочаровался в его деловых способностях, а нет, оказывается, соображает, когда захочет. Однако идею продавать стихи за обычное золото на всякий случай я озвучивать не стал, излишне радикальная для нашего друга. И тут меня осеняет очередная гениальная мысль. Дружище, окажешь мне небольшую услугу. Эльф возмущен до глубины души. Как не стыдно спрашивать. Все, что в моих силах и даже сверх того. У тебя найдется в завтрашней газете немного свободного места. Хоть половину страницы забирай. Что-то интересное. Это. Я встретил вас, и все былое. В отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое. И сердцу стало так тепло. Как нетрудно догадаться, я решил добавить изощренной мести зловредные инфени. Всякий уважающий себя студент обязан иметь в запасе несколько романтичных стихов о любви. Это в играх они никому не нужны, а в реальной жизни, открою вам секрет, очень даже эффективны. Может, в других странах это не сработает, не знаю, не проверял. А в России каждая вторая девушка мечтает услышать именно поэтическое признание в любви, желательно в романтической обстановке, для лучшего результата. Учтите, что не каждая готова слушать рифмованную лапшу, а только половина из всех. И, конечно же, не стоит цитировать классиков из школьной программы, эффект будет противоположный. В моей ситуации можно использовать все, что угодно, лишь бы память не подвела. Правда, в голове только Омар Хайям вертится, а у него любовь в стихах кроме как в комплекте с вином не встречается, что поделать. Если именно такое сочетание наиболее эффективное и в наше время. Поэтому приходится тютчево вспоминать, следом Пушкин пойдет. Или это Фет. Не помню точно. Изменено задание «Холодная изящная месть». Прогресс. Один из трех. Условия выполнения. На усмотрение игрока. Награда. Максимальная для этого задания. Пытаюсь понять, что означает эта новость. Что-то изменилось. Только сразу не пойму, что именно. Награда стала максимальной, это хорошо. А вот по какой причине, непонятно. Порывшись в архиве, нахожу предыдущую запись. Не понял. Было. Прогресс. Один из двух. Стало. Прогресс. Один из трех. Если это шутка, то злая и не смешная. Теперь мне два промежуточных задания надо завершить, вместо одного. Ну и кто просил проявлять инициативу? А ведь есть жесткий опыт в прошлой жизни на эту тему, но прыгать на грабли – мое хобби. Сразу после универа попал я на работу в страховую компанию. Коллектив хороший, зарплата приличная, нагрузка приемлемая. Оплата вроде бы была сдельная, но существует норма – 40 клиентов в месяц ты должен обработать. Если больше сделаешь – премия, почет и уважение. К своему удивлению – норму я выполнил гораздо раньше, за 3 недели, гораздо раньше остальных сотрудников, среди которых были профессионалы, проработавшие несколько лет в этой компании. Несколько тонких намеков об излишнем трудолюбии я пропустил мимо ушей, просто не понял, о чем речь, и, воодушевленный, перевыполнил план с огромным отрывом от всех остальных, 58 клиентов, при том, что все остальные набрали лишь чуть больше нормы. Шеф торжественно пожал руку, выписал хорошую премию, а мое имя украсило корпоративную доску почета в коридоре. Недружелюбные и откровенно злые взгляды коллег я списал на банальную зависть. На следующий день в офисе нас ожидала печальная новость. С этого момента каждый сотрудник был обязан обслужить 50 клиентов в месяц за тот же оклад. На возмущенные крики начальник, довольно улыбаясь, сообщил, что предыдущий месяц показал, что даже новичок легко делает больше. Вечером, уходя с работы, я обнаружил, что замок в моем портфеле не открывается, кто-то заботливо налил в него суперклея. И я не осуждаю своих бывших коллег, за такое вообще-то бьют канделябром. Действительно, такое состояние, как раньше, устраивало абсолютно всех. Легко обслуживая чуть больше 40 клиентов в месяц, работники исправно получали премии за перевыполнение плана, начальство тоже было довольно, пребывая в уверенности, что люди стараются изо всех сил, пытаясь выполнить норму. А тут появляется молодой выскочка и решает, что он умнее всех. К чему вспомнилось былое? Да потому, что ситуация в точности, как тогда, был квест на два этапа. Так нет же, решил повыделываться, за что и получил дополнительный пункт задания. Теперь гадай, как его выполнить. Глава 13. Пора побаловать себя плюшками, примерно так говорил книжный герой с пропеллером на спине в доцифровую эпоху. Посмотрим, что из сладенького подкинула судьба в этот раз. Люблю я это дело, разбирать и делить богатые запасы очков на статах. Начнем по порядку. Победитель Титанов 3. Побед. 40 из 42. Перед началом дуэли было 34 из 42. Странное дело, за 3 победы сразу 6 пунктов добавлено. В комментариях пояснение, что победа над противником более чем в 2 раза выше по уровню засчитывается как двойная. Правило действует только на турнирах и дуэлях. Бонус за публичную викторию, так сказать. Что же, разумно, вот только пользы мало. Желающих вызвать меня на бой теперь днем с огнем не найдешь, а турниров в обозримом будущем не предвидится. Рост умений и навыков за последнее время. Призыв элементалей. 25. Исцеление преобразовано в лекаря 5. Изготовление рунных скриптов. 4. Торговец. 4. Мечник. 16. Владение щитом. 5. Военная хитрость. 8. Теперь смотрим, что имеем от повышения уровня персонажа. Скромный рост выносливости и силы на единичку, не об этом речь. Вот оно, заветное, 32 нераспределенных очка. И есть куда использовать этот замечательный запас. Настойчивость и натиск 1. Следующее достижение. 30 очков распределения. Размышляю не слишком долго, выбор продуман заранее. Добавляю. Интеллект. Плюс 30. Вы проявили терпение и решительность, накопив и истратив 30 очков единовременно на одну характеристику. Вы получаете достижение. Настойчивость и натиск 2. Все связанные с выбранной характеристикой навыки увеличиваются на 2. Следующее достижение. 40 очков распределения. Вы получаете постоянный бонус. Мощность и продолжительность заклинаний. Плюс 7%. Травник. 26. Колдовство. 15. Зельеварение. 18. Защита от магии разума. 5. Алхимик. 25. Лекарь. 7. Торговец. 6. Артефактор. 35. Мастер-артефактор сокрытого. 11. Единицы магических умений плюс 4. Что примечательно, полководец не изменился ни насколько. Делаю вывод, что интеллект для генерала, характеристика второстепенная, обновление полного доспеха, гораздо более реальный путь прокачки этого умения. Не сказать, что меня прельщает мысль водить армии в поход, скорее наоборот, но звание капрала в приличном обществе предъявить стыдно. Что я внукам буду рассказывать? Ага, вот еще пропущенная, вовремя не использованная возможность улучшения. После достижения 25 пунктов профессии травник можно было модифицировать плетение вьюга. Ничего страшного, сейчас ликвидирую это упущение. Можно добавить исцеляющий эффект, но у меня идея получше. На осуществление ее, Правда, ушло на час больше времени, пришлось прикупить у травницы корень друида. Как легко догадаться из названия, классический рут, слабенький к сожалению. За неимением другого сойдет и этот.